На этот раз шассы дурацких ошибок не допустили, и очередную красношапочную междоусобицу встретили не на открытом пространстве под пулями, а в хорошо защищенной комнате на втором этаже фюрерской башни. В бухгалтерии и главном офисе электробарыги. Стекло в широком окне было пуленепробиваемым, двери стояли сейфовые, стальные, усиленные магией, ворота в хранилище были надежно закрыты. И потому Урбек, Лебра и Майна могли наблюдать за происходящим в форте с олимпийским спокойствием. Тем более, что происходящее было плодом их усилий. «Не думал, что выборы в женсовет пройдут настолько шумно», — улыбнулся Майна. «Оказывается, Шапки весьма горячая и энергичная семейка», — поддержал старшего брата второй близнец. «Не ожидал». «Им просто нравится быть идиотами», — резюмировал Урбек. «Не то, чтобы я испытывал удовольствие, устраивая им внутренние свары, но они этой семье необходимы». «Чтобы выпустить пар?» «Жизненно необходимы, как виски», — объяснил свою мысль скупщик краденого. «Шапки живут одним днем, не думают о будущем, заискивают перед сильными, унижают слабых, но им, так же, как любой другой семье, нужна идея. Или ее муляж. В какой-то момент шапкам становится скучно ходить по кругу. Украл, выпил, украл. Им начинает хотеться непонятного. Причем в данном случае именно непонятного, поскольку они не способны внятно оформить свои пожелания. Им хочется куда-то идти, а куда они не понимают. И тогда случается междоусобица, которая привносит в их простенькую жизнь иллюзию исторических изменений». Урбек выдержал короткую паузу. «Во время междоусобиц они тратят много сил, трезвеют и начинают зарабатывать на виски единственным доступным им способом. Жизнь возвращается в привычное русло». «То есть убивать друг друга — это их естественное агрегатное состояние?» — удивился Лебра. «Да», — подтвердил Кумар. «Люди в последнее время тоже убивают друг друга», — заметил Майна. «И тоже активно». «Значит, они скатываются к уровню своих вассалов», — пожал плечами Урбек.